Глава 7. Событие 16. Поэзия – та же добыча ради, в грамм добыча – в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Владимир Маяковский. Остерман не утерпел, хоть бы для приличия поболел пару дней, но нет. Прямо на следующий день выздоровел и с самого утра приперся в Кремль. Над прожектом министерств работать. Брехт же с утра решил, что пора над собой поработать, жирок лишний сбросить, и репу почесал. Здесь, в Кремле, если он бегать начнет или на турнике сальты крутить с подъемом-переворотом, то добром это не кончится. В придурочные немцы запишут, а для Министерства обороны и фаворита императрицы это недопустимо. Должны там бояться или уважать, ненавидеть, но уж никак не смеяться. Чесание репы привело к тому, что один вид спорта все же нашелся, не смешной. И даже снаряды к нему нашлись, это фехтование. И есть у преображенцев в полку учебные шпаги, тупые и с тупым наконечником. До шарика на конце еще не додумались. Так его присобачить на шпагу будет непросто. До резьбы пока тоже не додумались. Да и не мудрено, как нарезать резьбу, если нет твердых сплавов. Вон сколько места для прогрессорства. Иван Салтыков, вызванный Бероном пред светлые очи, сообщил, что господа офицеры в манеже тренируются. Не, рано пока. Брехт ведь возможности тела Берона не знал, но явно рыхловатый и тяжеловат реципиент. Еще опозорится перед офицерами. Принеси комплект учебных шпаг, Ваня, с тобой проверю, на что способны лейб-гвардейцы. Мастерство не пропьешь. Князя Витгенштейна на совесть учили 7 с лишним лет. Лучшие фехтовальщики страны были в учителях, да плюс до этого учил Иван Светлов. Тот, правда, не на шпагах, а на ножах, но кое-какие приемы общие. Потому за 5 минут, еще толком не вспотев, господин Берон 10 раз заколол поручика Салтыкова. Сам же только 1 раз напоролся. Да и то в реальном бою было бы ранение ноги. Тоже опасно, еще какую большую вену или артерию проколет клинок, бедренную или подвздошную. Иван Салтыков словил когнитивный диссонанс. Он видел толстячка 40-летнего, хоть и высокого, про которого знал, что он был секретарем у герцогини Курлянской, а потом управляющим имением. А здесь его, одного из лучших фехтовальщиков полка, как щенка уделали, словно он в первый раз в жизни шпагу в руки взял. «Ваше превосходительство, кто же были вашими учителями?» Сразу пристал поручик, как только Брехт предложил взять другие шпаги, более тяжелые. Воспользовался перерывом. «На итальянскую школу, похоже, но не она, и не французская». Ну да, в основном проходили приемы из китайского ушу. «Это меня в Кёнигсберге, когда студиозом был, один моряк обучил». Чуть не сболтнул про Китай. «А меня научите?» И глазами сверкает фанатик. «Почему нет? Вставай, отдохнули!» «Иван Яковлевич!» Брехт и не заметил, как к ним граф Остерман подобрался. «Доброго утра, Андрей Иванович! Выздоровели? Государыня!» Брехт надеялся, что сейчас вице-канцлер скажет «вестимо», да и продолжат они жирок сгонять. Но не тут-то было. «К вам я, Иван Яковлевич. Предложение у меня есть по нашему прожекту. И вас бы хотел послушать. Думаю, негоже тянуть с созданием кабинета министров». «Да, негоже. Все, Ваня, дела. Как освобожусь, тебя кликну и продолжим. Да, ты за это время потяжелее шпагу мне найди. Тренироваться нужно на оружии тяжелом. Тогда и с легкой шпагой будет проще управляться». В кабинет, что ему выделило недалеко от своих покоев Анхен, Брехт гостя не повел. Там куча народу шастает и многие иностранцы, а тут такой серьезный разговор. Рядом с церковью Ризоположения росло несколько лип, и под ними скамейка стояла. Иван Яковлевич еще вчера это место приметил. Самое то для тайных бесед. Местность открытая кругом, подслушиватель не подберется. А липы и высокая спинка скамейки от ветра защитят. Прохладненько сегодня, хоть и не облачко на небе. Так самое начало мая. И тут не Дербент. В церковь Брехт вчера зашел и ужаснулся состоянием. Потом пожаловался Анне, та вызвала вечером какого-то монаха или игумена, черт их разберет, и тот выдал следующее и спокойно так, словно это не его вина. Уже к 1722 году, когда я в Кремль перебрался, церковь обветшала, сквозь крышу утекла вода. К этому же году от сырости стали осыпаться фрески, средств не выделяли ни на починку, ни на дрова для отопления храма. «А ты чем занимался?» — скрипнул Брехт зубами. «Так хозяйством церковным занимается по указу царя Петра церковный староста, выбираемый из мирян». «Вон о чё, нашелся крайний. Анхин, просьба у меня к тебе. Чтобы другим было неповадно гробить имущество в стране, вели высечь этого старосту, кем бы он ни был, прямо около церкви. Потом конфискуй у него все имущество и деньги вели на ремонт церкви все отдать. А самого нужно водить по Москве, бить легонько кнутом и заставлять кричать: «Я воровал деньги у храма». 3 дня водить, а потом в Сибирь сошли». «Ох и крутенек ты, Ваня. Прям не узнаю тебя в последнее время. Изменился ты сильно за те 2 месяца, что мы не виделись». «Стараюсь, Анхин. Государство теперь в руках, а не именица твое под метавой». «И то. Сама не знаю, за что хвататься». Сели у разрушающегося памятника архитектуры 15 века на скамейку дубовую. Остерман даже подпрыгивал от нетерпения. «Все, ушей посторонних не видно, говори про свои задумки, Андрей Иванович. Хотя, давай, говори по-немецки, вон монахи всякие шастают». Что же можно сказать про придуманное вице-канцлером? Вот такие люди рулили страной. Хотя 1 грамм радия в этих тоннах руды, как скажет Маяковский, все же был. Событие 17. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Иванович Менделеев. Остерман не одну идею выдал, а целых 2. Первая идея, если ее для лучшего запоминания озаглавить, будет называться «Наши же Воловьи Лужки». Андрей Иванович предлагал создать министерство по улаживанию имущественных и прочих споров среди дворян. «А чем суды плохи?» – не понял Цимиса Брехт. «Денег нет у некоторых, а судейские, получив взятку, будут на стороне богатого», – пояснил свою идею вице-канцлер. «А в министерстве не будут воровать и брать взяток?» Иван Яковлевич остановил рукой попытавшегося взвиться и стоя доказывать свою правоту Остермана. «А знаете, Андрей Иванович, я согласен с вами. Такое министерство нужно создать. Народу в нем будет немного. В губернских городах отделение по нескольку человек. А дворянам это преподнести как милость монаршию. Мол, думает о своей опоре Анна Ивановна. Избавляет дворян от судебного произвола». «Кстати, насчет дворян. Предложите, Андрей Иванович, государыне указ создать о введении возрастного ценза для служилых дворян и вообще всех военных. Отслужил 25 лет, и можешь ехать к себе в именице спокойно передавать юношеству опыт, если ты дворянин и есть у тебя имение. А солдаты становятся вольными и могут заниматься, к чему у них душа лежит. А нам ведь с вами нужно воспитателей и учителей для училищ и школ где-то брать. Вот эти люди, повоевавшие за 25 лет воинскую науку, отлично прошедшие, будут свои знания юношеству и детям передавать. Если надо, то и дисциплину поддерживать. Чай, привыкли. Этим указом Анна Иоанновна и вы, как его создатель, большую любовь в армии заслужите», — пояснил Брехт невысказанный вопрос, прямо читаемый на круглой физиономии Остермана. «А почему не вы, ваше высокопревосходительство?» «А вы, Иван Яковлевич?» — не удовлетворился ответом на незаданный вопрос вице-канцлер и задал его. «А я должен быть ужасным бароном, проклятым немцем, которого все боятся и ненавидят. Злым и кровожадным я должен быть. А тут такой положительный указ не ложится в общую картину. Будут искать подводные камни, пакости, и найдут, конечно». «Ваша правда». «Вот и будем идти рука об руку. Вы – пряник с Анной Иоанновной, а я – кнут с вашим тезкой. Нужно срочно воссоздавать тайную канцелярию в Петербурге или, ну, в Петербурге и Преображенскую канцелярию в Москве. Только местами пока начальников поменять. Здесь будет Андрей Иванович Ушаков, а в Петербурге, пока там нет никого, пусть князь Рамадановский». «Так представился он на днях», — остановил строительство КГБ Остерман.